Глава 14. Великая актриса. «Милые, бедные девушки», — начала она трогательным голосом. «Наверное, мой визит очень удивляет вас, даже тревожит». Она взяла руки Марии и слегка пожала их. Затем, как бы не замечая, что это пожатие вызвало у девушки нервную дрожь, продолжала. «О, соберитесь силами, мои дорогие, успокойтесь. Одно лишь искреннее участие и теплое сочувствие к вам обеим заставило меня настаивать на немедленном свидании. Если бы кто-нибудь во время речи принцессы стоял у окна и вглядывался бы в сгущающийся мрак, то заметил бы среди лиан, заполнивших сад и образовавших зеленый свод над входом в дом, промелькнувшую фигуру невысокого роста. Чтобы не обнаружить себя, человек пробрался по карнизу веранды до первого из открытых окон и, прижавшись между двух ваз японской работы, едва слышно пробормотал: «Отсюда мне будет все видно». Это был Казиль. «Почему вы молчите? Почему не отвечаете мне?» — спросила принцесса Джелла, стараясь придать своему голосу самый нежный, исполненный ласки оттенок. «Мы благодарны вам, принцесса», — заговорила Мария, «за ваше расположение и внимание, оказанное нам. Однако...» «Однако», — договорила Джелла, «вы все-таки удивлены, потому что видите во мне чужую. Не это ли вы хотели мне сказать?» Мария не умела лгать. «Вы правы, принцесса». «Тем не менее», — продолжала Джелла, «я вам друг, и друг искренний. Мною руководят только порывы сердца. Каждый раз, когда несчастье обрушивается на человека, я прихожу к нему, чтобы утешить и защитить его. Я покровительствую вам». Эва с гордостью подняла голову. «У нас есть покровитель, принцесса, который нам не изменит, а сила и власть его не вызывают сомнений», — сказала она. «Покровитель?» — удивилась принцесса. «Кто же это?» «Наш соотечественник, губернатор Бинариса, лорд Синглтон». «Лорд Синглтон!» — воскликнула Джелла. «Я приехала от него. Именно он и послал меня к вам». «А-а-а!» — успокоились молодые девушки. «Значит, вы видели сэра Эдуарда и сэра Джорджа и можете сообщить нам причину столь длительного их отсутствия». «Они сейчас у губернатора, и исполнение печального долга, вероятно, задержит их еще на некоторое время». «Ты слышишь, сестра?» — обратилась Эва к Марии. «Мы зря волновались». «Да», — ответила Мария, — «предчувствия могут быть обманчивы». Джелла продолжала. «Я разговаривала с вашим другом лордом Синглтоном о вас и о вашем беспомощном одиночестве, которое меня глубоко смущает и огорчает». «Но ведь мы вовсе не одиноки, принцесса», — сказала Мария. «Сэр Джордж и его брат Эдуард живут вместе с нами в этом доме, который принадлежал нашему дорогому опекуну». «Да, я знаю это, но в том-то и дело». «О чем вы, принцесса?» «Лорд Синглтон, которому я высказала кое-какие соображения, вполне согласился со мной». «Мы не понимаем вас, принцесса». «Сейчас я выскажусь яснее. В течение некоторого времени я жила в Англии. Правда, недолго, но вполне достаточно, чтобы изучить нравы и обычаи страны. А поэтому мне хорошо известно, что там, в этой свободной стране, девушки наравне с мужчинами и женщинами пользуются полной свободой и независимостью. И никому не приходит в голову считать эту свободу неприличной». «Что вы хотите сказать?» — спросила Мария. «А вот что. Как ни беспредельна свобода молодых англичанок, но она не простирается до того, чтобы молодые девушки жили в одном доме с мужчинами, которые не являются их братьями. А вы, после смерти вашего опекуна, оказались именно в таком положении. Вот здесь-то и заключается опасность. Но, разумеется, не для вас, а для вашей репутации». «Мы не знаем за собой дурных поступков», — заметила Мария. «В чем же в таком случае могут обвинить нас?» «Конечно, вас обвинять не в чем. Но разве не могут говорить про вас ложь, оклеветать вас? Добрая слава о молодой девушке составляет главнейшее ее сокровище. Молва не должна чернить ее. И если не ради ее самой, то, по крайней мере, ради любящего и любимого ею человека». «Мне кажется, что рассуждения принцессы, в общем-то, справедливы, сестра», — сказала Эва. «Мы просто не думали об этом». «Да, я согласна». «Зато я подумала, потому что люблю вас», — ответила Джелла. «Как же нам поступить?» — почти в один голос спросили сестры. «Как поступить? Всего лишь исполнить желание лорда Синглтона, вашего покровителя». «Каково же его желание?» «Он считает, что лучше всего было бы вам пожить у меня во дворце». Сердца девушек опять наполнились страхом и подозрениями. «Зачем?» — едва проговорили они, запинаясь. «Сначала лорд хотел вам предложить свой собственный дом, но затем, поразмыслив, пришел к выводу, что рука женщины с большей заботливостью сумеет осушить ваши слезы горести. Кроме того, он не захотел лишать меня удовольствия, которое я получу, приняв вас у себя в доме. Ведь я всем сердцем, всей душой предана вам, мои дорогие. Когда я отдаю свое сердце, я не требую его возвращения. А во время бала у губернатора вы всецело завладели им. С первого взгляда я почувствовала расположение к вам, даже дружбу. Но так как заметила некоторое отсутствие взаимности с вашей стороны, то я дала себе слово всеми путями добиться вашего расположения». Принцесса взяла руки Марии и Эвы и, сжав их, продолжала. «Разве вам так трудно хоть немного полюбить меня?» В голосе Джеллы слышалось непреодолимое обаяние. Взор ее был сродни взору сирены, а в улыбке было что-то материнское. Мария и Эва почувствовали, что их холодность растаяла. Сомнения и подозрения исчезают. Наконец, Эва ответила предельно откровенно. «О, теперь нам понятна ваша доброта, принцесса. Разве любить вас значит быть доброй? Мои милые, хорошие ангелочки, да кто же не поддастся вашему обаянию?» Затем, обращаясь к Марии, принцесса добавила. «Мисс Мария, понимаете ли вы меня? Неужели я еще внушаю вам страх и сомнения?» «Я вполне согласна с сестрой», — ответила Мария. Джелла с нежностью обняла ее, прижала к груди и поцеловала. «О, благодарю! Благодарю!» — вскричала она и принялась обнимать и целовать Эву.